Thank you. Thank you. высоты 175-300 километров просматривает сегодня хорошо. Вид поверхности Земли примерно такой же, как мы можем наблюдать при полете на больших высотах на реактивных полетах. Очень хорошо различимы крупные горные массивы, большие реки, большие лесные массивы, береговая линия, острова. Очень хорошо видны облака, скрывающие земную поверхность. И нет облаков на земной поверхности. Небо имеет совершенно черный цвет. Звезды на небе выглядят несколько ярче и четче. И Земля имеет очень характерный, красивый голубой ореол. Земля с этой высоты 175-300 километров просматривается очень хорошо. Вид поверхности Земли примерно такой же, как мы можем наблюдать при полете на больших высотах на реактивных самолетах. Очень хорошо различимы крупные горные массивы, большие реки, большие лесные массивы, береговая линия, острова. Очень хорошо видны облака, скрывающие земную поверхность. И нет этих облаков на земной поверхности. Небо имеет совершенно черный цвет. Звезды на небе выглядят несколько ярче и четче, чем Земля. Thank you.